Глава вторая. Собрание получилось и продуктивным, и бессмысленным одновременно. С одной стороны, Николас сказал нам, что надежда, пусть и небольшая, но все еще существует. Но в то же время он явно скрыл большую часть информации. К примеру, весь план победы над несущими свет сводился к использованию сердца истинной тьмы. Но об этом на собрании Николас не упоминал. И я намеревался узнать, почему. Сразу после долгой и не слишком информативной речи глашатая началось обычное обсуждение, которое скорее вредило, чем приносило пользу. Чем больше я смотрел на спорящих, тем сильнее накатывало раздражение. Кронпринц Жераль считал, что мы должны немедленно кинуть все ресурсы на то, чтобы воспользоваться перемирием и контратаковать несущих свет. Ритриса и боги сходились на мнении, что мы должны укрепиться и продолжать обороняться. Но обе эти стороны сходились на том, что словам Николаса и информации от Геры доверять нельзя. Все это очень похоже на хитрый трюк, устроенный, чтобы разделить наши силы. Надо сказать, что это были вполне справедливые доводы. Но чутье подсказывало мне, что слова глашатая – чистая правда. Именно поэтому моим решением, как временного руководителя, стало согласие с Ритрисой. В данный момент нарушать перемирие было бессмысленным. Лучше использовать передышку для укрепления обороны. «Что ж», — сказал тогда кронпринц, — «ваше решение — закон, но сидя в обороне войну не выиграть». Единственной хорошей новостью на этом собрании стало известие о том, что ТС-3, корабль, который должен будет помочь нам достичь границы, почти готов. Если переводить на наше течение времени, то на это требовалось еще 2 дня. После завершения совещания каждый из присутствующих отправился по своим делам. А мне нужно было поговорить с глашатаем с глазу на глаз. Он словно предвидел это и, не говоря ни слова, положил руку мне на плечо. А в следующий миг мы оказались в тронном зале. Охрана бурно отреагировала на появление 2 людей, но тут же расслабилась, увидев меня. «Парни, оставьте нас ненадолго», — попросил я, и подчиненные направились к выходу. Глашатай тем временем подошел к ящику, в котором, как мы считали, хранилось сердце истинной тьмы. Этот контейнер источал просто невероятное количество силы, заставляя всех, кто находился рядом, чувствовать себя некомфортно. Даже у меня по спине пробегал ледяной холодок. «Сердце истинной тьмы и есть оружие, которое оставил для нас отец. Я прав?» — прямо спросил я, заставив глашатая отвлечься от контейнера. «Его неверно называть оружием. Но да, так и есть. Именно оно наш единственный шанс завершить войну. И все же, мне бы не хотелось его применять». «Почему?» «У любого поступка есть последствия, Максимилиан. А у использования сердца они будут гораздо сильнее. Сердце истинной тьмы должно стать не столько оружием, сколько сдерживающим фактором, который заставит несущих отступить». «Так что изменилось? Ты сказал, что это как-то связано с деятельностью Вайлора, но не уточнил, как именно. Ты вообще сказал мало конкретики». Покачал я головой. «Слишком много людей. Кому из них ты по-настоящему доверяешь, Максимилиан?» Этот вопрос заставил меня хорошо задуматься. Хотелось бы мне сказать, что всем, но это было бы ложью. Я не доверял очень многим. Уж точно не Эйгуру Фатима. «Лишь малой части», — ответил я честно. «Людям вообще не стоит доверять. Ни одному из них. Несущие свет не могут вернуть к жизни богов. По крайней мере, в исходном виде. Людей же они возвращают без проблем. Они вырывают их души из круговорота жизни вместе с их памятью. Даже если человек был тебе предан, то после перерождения он расскажет истинному пламени все, что знает». «Но ведь несущие так знают, что сердце истинной тьмы у нас. Разве нет?» «Да, но на ваше счастье они уверены, что вы не понимаете ценность находки. И пусть так и будет дальше». «Пока что я на самом деле не понимаю ее ценность», — хмыкнул я, посмотрев на ящик. «Как мы можем использовать эту штуку против несущих свет?» «Мы? Никак». «Я не понимаю». «Мы не можем использовать ее против несущих свет», — повторил Николас, чем еще больше меня запутал. «Но ты же говорил». Сердце истинной тьмы сейчас для нас бесполезно». Он оторвался от контейнера и подошел прямо ко мне, задав совершенно неожиданный вопрос. «Ты знаешь, как был сотворен этот мир?» «Сотворен? Нет, я понятия не имею, откуда взялись мир света и мир тьмы». «Я неверно выразился. Ты знаешь, каким образом Отец сотворил тот мир, в котором мы живем?» «Ну, я задумался. Если вспомнить все то, что мне говорили, он был дланью, выкрал световую бомбу, если так можно назвать ту штуку, и принес ее сюда. Бомба убила истинную тьму и...» И тут у меня в голове что-то перещелкнуло. «Не было никакой бомбы! Он украл сердце истинного пламени и принес его сюда!» На металлическом лице Николаса появилась едва заметная улыбка. После превращения его мимика стала крайне скудной. «Не все сердце, лишь его часть. Истинное пламя специально передало частицу себя, чтобы убить своего антипода. Но этого оказалось достаточно». «Верно», — согласился Николас. «Значит, мы можем провернуть то же самое?» — осенило меня. «Доставить сердце истинной тьмы на ту сторону и прикончить истинное пламя?» От осознания невероятности этого плана меня захватил восторг. Но лицо глашатая при этом оставалось бесстрастным. «Что-то не так. В чем подвох?» «Все так, как я и сказал. Мы на это не способны. Для того, чтобы убить истинное пламя, нужно не просто доставить содержимое этого контейнера на ту сторону, но принеси его прямо к истинному пламени. Вряд ли мы так просто к нему подберемся». «Все куда хуже. Сердце нужно принести в самый центр огненного шторма. Если воспользоваться им извне, то сердце истинной тьмы не нанесет достаточного урона. Оно будет поглощено пламенем и уничтожено. К тому же истинное пламя не позволит нам приблизиться достаточно близко». «Длани!» — кивнул я. «И как тогда Вайлор должен был помочь с доставкой? Создать телепорт?» «Сосуд, что должен был вобрать в себя сердце истинной тьмы, выдержать переход в иной мир и огонь истинного пламени. Для этого он должен был заручиться помощью вечности. Но сосуд еще далек от завершения». «Но еще может успеть». «Со временем, да. Но это произойдет только в том случае, если вы не дадите несущим свет уничтожить границу». «Похоже на план». Я почесал затылок. «У вас есть 9 дней», — продолжил глашатай. «Затем состоится созыв, на котором тебе придется присутствовать. Он продлится 3 дня, после чего перемирие будет снято». «А продлить его никак нельзя». «Я и так объявил его слишком рано». В голосе Николаса слышалось явное сожаление. «По исходному плану я должен был объявить его гораздо позднее, перед самым уничтожением границы. Это выиграло бы вам еще немного времени. Но трон разрушился слишком рано, скорее всего, из-за твоего влияния». «Моего? Ты имеешь в виду то, что меня называют Дитя Пустоты?» «Да». «Может, хоть ты объяснишь, почему-то все в один миг начали меня так называть?» «Я предупреждал тебя раньше, что стоит с осторожностью использовать врата забвения. Это опасное оружие, которое убило своего создателя. Но ты продолжал бездумно его использовать и в итоге продал ему свою душу». «Что? Я не...» И тут меня словно молния пронзила. «Продал душу?» «Тебе не хватает сил. Можешь взять мои, если нужно. Ману, свет, кровь, все что угодно. Ради того, чтобы сокрушить эту тварь». «Я сам это сказал в тот день, когда пробудился могущественный страж несущих свет. Я использовал врата забвения, но они не могли причинить ему вреда. И тогда я пообещал отдать им все, что они захотят. Все, чтобы убить то чудовище. Все, чтобы спасти Кэт и этот мир». По спине пробежал ледяной холодок. «Я действительно ее продал. Добровольно и без принуждения. Мне была нужна сила. И они дали ее мне в обмен на душу. Если подумать, то именно тогда я впервые и услышал, как меня назвали Дитя Пустоты. Я продал душу. И что мне теперь делать? Что со мной будет?» Ты отныне принадлежишь пустоте, и что с тобой будет решать ей? Могу сказать одно. После смерти ты попадешь именно туда, растворишься в пустоте, и истинное пламя не в силах будет тебя вернуть. Дерьмо! Это не самое плохое, что может быть. Есть участи куда хуже. Но тебе стоит помнить одно. Пустота очень трепетно относится к тому, что принадлежит ей. И что, мне просто смириться? Всем нам приходится нести ответственность за собственные решения, Максимилиан. Я это уже говорил. Просто живи дальше. Да, ты прав, вздохнул я. Все мы когда-нибудь умрем, даже будучи богами. И надо постараться сделать как можно больше, пока еще можешь. Николас улыбнулся, искренне. Ему понравился мой ответ. На следующий день я отправился в другой мир с целью посмотреть на ТС-3, а также сообщить нашим союзникам о существенном изменении плана. Встречала меня в этот раз одна лишь Хара. Рыжеволосая суккуба была одета в обычную серую военную форму с золотистыми металлическими полосами на рукавах и воротнике. Полагаю, что это было обозначением офицерской должности. На поясе у нее висел меч с позолоченной рукояткой. «Все почти закончено». После небольшого приветствия Хара начала рассказывать об успехах. «Мари говорит, что они закончат все через несколько дней. По-вашему, это будет день-полтора, полагаю? Сейчас сами все увидите». Хара провела нас в невероятную по размерам механизированную верфь, где собирали наш будущий флагман. ТС-3 поражал своими масштабами. Это по-настоящему огромный боевой корабль. Даже Кэтот увиденного застыла с отвисшей челюстью. Мне ТС-2 казался очень большим кораблем, но это судно превосходило его раз в 5 как минимум. Его длина была по меньшей мере километр, а ширина не меньше сотни метров. Внешне же он не слишком походил на классические корабли, больше напоминая огромный клин с немного тупым носом. В отличие от ТС-2, это судно больше походило на футуристический космический корабль. В данный момент, по крайней мере внешне, он был практически завершен. Корпус выглядел цельным, и казалось, что он почти готов подняться в небо. И тем не менее, это было обманчивое впечатление. В данный момент корпусом занимались сотни, если не тысячи рабочих. «Эта штука просто невероятна», — в итоге высказался я. «Нам многое, что пришлось переделать под новые нужды, но, к счастью, ничего невыполнимого. К тому же ваша подруга очень нам помогла». «Эль?» – догадался я. «Да, у нее скверный характер, но дело она свое знает. Благодаря ей мы значительно ускорили работу над ТСом. И когда я говорю «значительно», то речь идет о месяцах. Это еще что за штука?» Неожиданно спросила Кэт, когда мимо нас пролетело странное устройство, напоминающее летающего механического краба. «Это то, о чем я и говорю», – прояснила Хара. «Эль создала целую кучу таких и каким-то невероятным образом управляет ими». Хара повела нас дальше, попутно немного рассказывая о ТСе. «Он рассчитан на команду из 200 матросов и 300 стрелков. Тут больше 1000 разных орудий, большая часть из которых автоматическая. А также мы установили сверхмощный главный калибр, над которым поработал Аксель. Это оружие способно сделать 4-кратное усиление выстрела. Была бы у нас такая пушка во времена столкновения с Альдаром», мечтательно протянула суккуба. «От этого поганого титана не осталось бы и мокрого места». Альдар – гигантское чудовище, на теле которого сейчас выстроена столица этой страны. Если главный калибр этого флагманского судна способен убить подобное чудовище, возможно, сможет нанести достаточные уроны Длани. Если не убить, то хотя бы ранить. «Это настоящая летающая крепость», – все с той же гордостью заявляла Хара. «То, что нам и нужно. Вопрос лишь в том, сколько энергии пойдет для его питания». «Куча. Просто херова туча. Открою вам небольшую тайну. Почти половина этого корабля – ничто иное, как одно огромное манохранилище». Я удивленно посмотрел на нее. «Точнее, их несколько сотен. Одни питают орудия, другие – двигатель, третьи – иные системы, четвертые – дублирующие. А вы как думали? Нам предстоит сражаться с несущими свет, а они уже показали свою мощь. Нам нужны несокрушимые щиты и очень-очень мощные пушки». Чем больше я ее слушал, тем больше впечатлялся. Они построили нечто грандиозное. Для того, чтобы дойти до места назначения, нам потребовалось больше получаса. В командовании, или как называлось то место, где находилось центральное управление верфью, нас уже ждали. И за то время, что мы шли, Ожидающие уже успели поругаться. «Мы не можем разместить его тут». Это была уже знакомая мне Мари. Она, как и Хара, была одним из адмиралов, а также гениальным инженером-конструктором. Ее собеседницей оказалась Эль. И со стороны разговор этот казался странным. Мари стояла перед длинным столом, над которым проецировалось голографическое изображение судна. Робо-эльфийка же смотрела на десятки голографических мониторов, стоя спиной к адмиралу, и, судя по всему, управляла дроном. «Это самое оптимальное место», — ответила Эль. «Приветствую, Максимилиан, Катрина». Она даже не повернула ко мне голову. «Смотрю, работа кипит», — улыбнулся я. «Мне сказали, что вам нужно еще несколько дней для полного завершения работ». «Что?» — воскликнула Мари. «Да тут еще!» «Да», — прервала ее Эль. «Трех хватит. Мы не успеваем завершить часть вспомогательных систем, но ТС будет способен совершить то, что нам нужно. Часть работ мы закончим уже в пути». «Мы не сможем запасти достаточное количество энергии за это время, в лучшем случае половину». «Этого будет более чем достаточно для наших целей. Я уже провела расчеты. Нам могут предстоять затяжные бои. Будем впитывать энергию на ходу». «Это бред! Мы знаем лишь примерный маршрут и понятия не имеем, как много магии будет в тех мирах». «У нас всего месяц, если верить информации Максимилиана. По моим расчетам путь займет». «Ты достала со своими расчетами!» — не выдержала Мари. «Я смотрю, они ладят», — шепнул я Харри. «А то!» — сразу вспомнилась поговорка про двух хозяек на одной кухне. «Так, хватит», — сказал я. «Времени у нас и впрямь не так много. Вы обе правы, и с этим мы должны будем что-то сделать», — вздохнул я. «Нам нужно торопиться, и в то же время мы должны быть максимально подготовлены. Полумеры недопустимы». «Ты слишком многого хочешь», — покачала головой Эль, по-прежнему смотря лишь на голографические окна перед собой. «Мы и так от многого отказались в угоду времени. Например, от удобных кроватей, вменяемой системы водоснабжения и прочих прелестей комфортной жизни». А вот это сказала Хара. «Они не нужны для нашей миссии. Мы что, полетим без кровати и прочего?» «Вовсе нет. Но о особом комфорте можете забыть», прояснила этот вопрос Мари. «И нормальное у нас водоснабжение». «Ладно», попытался я их урезонить. «Я принес вам кое-какие новости, и боюсь, что они вам не очень понравятся». «Если ты еще урежешь сроки, то...» «Нет, сроки остались без изменений». Выгнав из командования всех посторонних людей, я рассказал о результатах собрания и разговоре с глашатаем, после чего плавно подвел к тому, что именно я придумал. «Это настоящее безумие!» — воскликнула Мари. «Ты сделаешь нас мишенью, притащив эту штуку сюда!» «Другого выхода нет. Я решил, что мы возьмем сердце истинной тьмы с собой». Причину этого была целая куча. А главное из них — в башне мы не сможем его защитить. Нам нужны все силы для того, чтобы помешать несущим свет. И как только перемирие закончится, башня падет. Грустно это признавать, но она и так падет. Сейчас мы готовились к эвакуации. К моменту, когда созыв будет завершен, в башне не останется ни души. «А что, если мы его спрячем? Миров много, и мы...» — начала была Мари. Но Кэт покачала головой и прояснила. «Они его найдут». Глашатай сказал, что от него исходит слишком сильная энергетика. Несущие свет его чувствуют и обязательно найдут. Где бы мы его ни прятали. Единственный способ — постоянное перемещение между мирами. Но и у этого слишком много рисков. «Поэтому мы берем его с собой. К тому же от него правда исходит очень много энергии. Вполне возможно, мы сможем использовать его как дополнительный источник питания». «Или даже оружие», — вмешалась Эль. «Если это мощная концентрация сущности тьмы, то мы можем попробовать использовать ее как свет». «Хорошая идея», — одобрил я. «То, что я хочу, вы поняли. Оборудуйте на судне подходящее место для груза. Настоящий сейф с мощной системой защиты. Мы не должны позволить несущим свет добраться до сердца, если они каким-то образом проникнут на борт». Приготовления к отправлению шли полным ходом. Уже завтра должен был состояться первый пробный запуск ТЭСа, в ходе которого он совершит перемещение в соседний мир, а затем вернется назад. А башня понемногу пустела. К завтрашнему дню тут не должно оставаться ни одного человека. Большую часть гражданских уже эвакуировали. Башня богов, которая еще совсем недавно была полна жизни, вновь вымирала. Особенно болезненно на уход реагировали боги. Для них это место было домом. Не хотелось оставлять его на растерзание врагу. Но какой у нас был выбор? Как только перемирие закончится, несущий свет захватят башню. и мы ничего не сможем с этим поделать. Радовало одно. Сумеречная библиотека к ним в руки не попадет. Николас показал мне, как оградить ее от чужаков, поместив в собственный подмир, в который смогу попасть только я. Фактически, сумеречная библиотека не была полноценной частью башни. Она лишь использовала ее как источник питания, а проход в нее я мог открывать из любого места, используя ключ. Так что вместе с моим уходом из башни отсюда пропадет и сумеречная библиотека. Вопрос с подпиткой пока остается открытым. Но, как сказал Николас, в пассивном режиме библиотека может совершенно спокойно существовать в течение тысячи лет. Я прогуливался по темным коридорам башни, чувствуя некоторую грусть. Пусть это место так и не стало мне настоящим домом, но я отлично понимал все его величие и великолепие. Это место было невероятным. Но, увы, нам его не спасти. Протянув руку, я коснулся пальцами каменной стены, ощущая проходящий через нее свет. Несущие, возможно, попытаются уничтожить это место, сравнять с землей. «Максимилиан!» Неожиданный окрик со спины заставил меня обернуться. Это был Хэнк, бывший член отряда Катрины, а теперь... Я даже затрудняюсь сказать, кого именно. Гость Черного Ордена или вроде того. Когда я предложил ему войти в новоиспеченную организацию, он отказался, как и становиться моим клинком. Он всегда был с нами, но словно старался держать дистанцию. В данный момент он выполнял роль надсмотрщика и телохранителя Шалириэллы, наследницы одного из великих домов Юндора. «Башня практически пуста. Тут осталось только несколько отрядов Черного Ордена. Кронпринц Фальдар покинул башню 20 минут назад». Я кивнул, удовлетворившись ответом. «И еще. Я бы хотел отправить Шали в другой мир. Слышал, что там есть место, называемое Аударайским лесом. И что там? Живут эльфы, не похожие на наших. Закончил я за него». «Да, те, кто поклоняются Ларсолос». «Разрешаю. Там она и ее свита будут в безопасности, если Эйгур попытается ее устранить. Даже странно, что он не пытался сделать это сейчас. Думаю, ему куда важнее попасть на границу». «Верно. И вопрос, почему?» «Чтобы получить силу драконов». Я вздрогнул и удивленно посмотрел на него. «Просто предположение». После небольшой паузы сказал он. «Понятно. Что-то еще?» «Нет». «Тогда можешь идти». Он кивнул, но вопреки приказу не ушел. «Я хочу извиниться», — неожиданно сказал он, заставив меня недоуменно выгнуть бровь. «Тогда, во время первой встречи, я повел себя довольно грубо». Я рассмеялся. «Да брось, это ерунда». «Не ерунда», — вздохнул он. «Я повел себя глупо. Я знал, кто ты и кем...» Он поморщился, словно пытался подбирать слова. «Я не должен был так поступить. В тот момент мне казалось, что я смогу все исправить, переломить ход событий. Но был неправ. Очень быстро я понял, что лишний тут. И чем больше я старался что-то сделать, тем большее сопротивление испытывал». «Ты не мог бы говорить менее образно?» — вздохнул я. «Прости, не могу. Я и так напортачил. Даже слишком. И боюсь, как бы не сделал еще хуже. Из-за меня Эвраил сейчас мертв, а, возможно, на стороне несущих свет». «Погоди, что?» «Это я убедил его, что нам нужно собрать войска и ударить по Юраю. Мы знали, что можем лишить его божественных сил, если ударим по храму. Эвраил же хотел распустить солдат, действовать тайно. Но я убедил его, что надо ударить в лоб. Я лично видел, как его убили. Я был уверен, что мы справимся, сможем сохранить единый Трилор. Но ошибся. Все должно было быть не так». Я прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Порой нам приходится принимать нелегкие решения», — сказал я ему. «Решения, за которые платим не только мы сами, но и другие. Сейчас это в прошлом. Ты поступил так, как считал нужным в то время». «Неожиданно услышать от тебя чего-то такое», — улыбнулся он. Хэнк вообще редко улыбался, но сейчас это было действительно искренне. «Надеюсь, тебе стало лучше?» «Да. И еще я бы хотел отправиться в Аударайский лес вместе с Шали. Сегодня я буквально читал его как открытую книгу». Хэнк удивленно посмотрел на меня, после чего кивнул. «Считай, что твой контракт с Черным Орденом закрыт. Будьте счастливы». Он благодарственно кивнул, развернулся и уже собирался пойти прочь, но остановился на полшаги. «И есть еще кое-что». «Что?» «Сон — это ключ», — вздохнул он. «Это все, что я могу тебе сказать в благодарность». «Сон — это ключ? Ты о чем?» но Хэнк быстрым шагом направился прочь, оставив меня в полном недоумении. Что, черт побери, он сейчас имел в виду? Хэнк очень быстро скрылся из виду, а я еще минуту размышлял, стоило ли его догнать и попытаться выяснить, что значат эти слова. Но у меня было еще одно нерешенное дело, которое не требовало отлагательств. Тюремный блок пустовал, сейчас там не было даже охраны, и при определенном желании заключенные могли сбежать. Но заключенных оставалось всего двое, еще накануне их было на одну меньше. Но дочь Шупнигурат я отправил в Трилор, объявив той амнистию, учитывая новую информацию. «А я думала, нас тут бросят гонить». Кая, как всегда, была колка на язык. Она сидела в дальнем углу камеры, прижав колени к груди. Ее сокамерница же стояла прямо перед прутьями решетки, словно только меня и ждала. «Привет, Максимилиан», — поздоровалась Гера. «Вы уже почти покинули башню?» «Почти». Не стал скрывать я этот очевидный факт. «И пока вопрос, что делать с вами, остается открытым». «На твоем месте я бы нас убила», — честно сказала Гера, вызвав у подруги целую бурю негодования. «Эй, говори за себя! Я пошла за тобой, отдавая долг, но не собираюсь возвращаться в небытие». И я лишь сказала, как бы поступила на его месте. «Пока что я обдумываю вариант оставить вас тут». Прояснил я свои планы. «Как только закончится перемирие, несущий свет вас освободят». «И скорее всего убьют!» Зло цокнула языком огненная королева. «С чего вдруг? Вы же одни из них». «Мы предали истинное пламя, как только сообщили тебе то, что знать не следовало. Оно не прощает неповиновения. Нас, скорее всего, возродят, но лишь после очищения». «Очищение?» «Да. Подчистят память, подкорректируют личность», — ответила Гера. «Оно поступает так с теми, кто ненадежен. Ты просто перестаешь быть собой». «Как-то ты больно спокойно говоришь о подобном». «Меня не так это пугает». «А вот меня очень!» — фыркнула Кая. «Просто выпусти меня, и я свалю отсюда куда подальше. Возможно, со временем истинное пламя забудет обо мне, и тогда я смогу жить нормально». «Не сможешь. Истинное пламя ничего не забывает». «Тебе говорили, что ты просто невероятная сука!» «Теперь говорили», — безразлично отозвалась Гера, переводя взгляд с Каи на меня. «Так что ты решишь? Я бы хотела сказать, что могу быть полезной, но это было бы ложью. Истинное пламя отрезало нас от себя, показало свою немилость, если так можно сказать». «Значит, вы не знаете, что она задумала?» «Не совсем. Это сложно объяснить. Что-то до нас доходит, но лишь то, что истинное пламя дозволяет. И это лишь обрывки». «Значит, ничего полезного ты не скажешь». «Ничего». «Ну, хотя бы честно». Гера все очень усложнила. Когда я спускался сюда, то ожидал услышать мольбы об освобождении и планировал просто оставить их дожидаться своих. Будь тут одна лишь Кая, и я бы бросил ее, не раздумывая. Огненная королева чуть заживо не сожгла Катрину. И просто так забыть подобное я не собирался. «Дай мне хоть что-нибудь», — вздохнул я. «Все, что я знаю, это где они планируют взломать печати на границе». «Думаю, мы можем попытаться ударить тут, тут и тут». Передо мной было схематическое изображение гигантского кольца, которое опоясывало нашу Вселенную. «Это если верить сведениям врага», — напомнила Мари, поглаживая подбородок. «Она запросто может завести нас в западню». «Может», — согласился я. Но слова Геры не вызывали сильного недоверия. Она каким-то образом ухитряется сопротивляться истинному пламени и его влиянию. Но до получения этой информации мы понятия не имели, куда именно нам лететь. Граница не просто огромна, она колоссально огромна. Я лично ее видел, и это неописуемое зрелище. «Все равно это слишком рискованно», — покачала головой Хара. «Я не хочу вести нашу команду в пасть врага». «Вести? Разве не Мари поведет Теэс? Как я уже понял, все три Теэса были детищами Мари, в которые она вкладывала душу, и знала каждый из них вплоть до винтика. И, судя по лицам адмиралов, тема была болезненная». «Я не могу. Мне приказано остаться», — насупилась Мари. «Я тоже остаюсь». Аксель выглядел очень сердитым. «Это все из-за Ультиаса», — догадался я, на что он согласно кивнул. «Эта тварь где-то рядом. Я должен прикончить его раньше, чем он что-нибудь совершит». «Я займусь Фэй», — сказал старший Торнвуд, скрестив руки на груди. «Все-таки она моя внучка». «Я тоже отправлюсь с вами», — немного робко заявила Эара. «Думаю, вопрос о том, кто полетит, стоит отложить на потом», — вмешалась Хара. Я буду рада всем, кроме несущих свет. Вернемся к главному обсуждению. Нас могут заманить в ловушку. Мы и так летим в одну огромную ловушку, не выдержала Кэт, которая поддерживала мое решение воспользоваться сказанным Герой. Нас будут ждать внушительные силы несущих свет. Скорее всего, длани. Верно, поддержал Торнвуд-старший. Теяс – мощный боевой корабль. Но я не уверен, что его хватит для полноценного столкновения. Нам и не нужно устраивать прямое столкновение, покачал я головой. Все, что нам нужно, помешать им уничтожить границу. А для этого им нужны драконы. Я собираюсь провернуть с ними то, что уже сделал с Фей. Превратить их в драконов пустоты. Аксель при упоминании этого одарил меня ненавидящим взглядом. Ведь мы до сих пор не знали, сможем ли мы вернуть ее в исходное состояние. И тем не менее, я не жалел о том поступке. «Это может сработать», — кивнул Торнвуд-старший, который менее эмоционально относился к текущей ситуации. «Но поскольку ты уже проворачивал такое, несущий свет приложит все силы, чтобы не дать тебе добраться до дракона». «Да, это будет непросто, но какой у нас еще выбор?» «Нам достаточно, чтобы Максимилиан превратил в пустого лишь одного дракона», — уточнила Хара. «Чтобы сорвать их план, да», — подтвердил я. Но это лишь позволит нам выиграть время. Им нужно собрать какое-то определенное количество драконов для того, чтобы уничтожить границу. Если мы убьем или превратим в дракона пустоты хотя бы одного, то им придется искать замену. А как сказала Фэй при нашем знакомстве, драконов осталось очень мало. Если после этого мы сможем уйти, а затем ударить вновь, разобравшись со следующим, у нас могут появиться неплохие шансы. «И ты предлагаешь устроить геноцид?» Прямо спросил Аксель. «Если это нужно для спасения мира, да», не задумываясь, ответил я. «Так мы войну не выиграем, лишь отсрочим известный нам финал». «Надежда есть», твердо заявил я. Глашатай сказал, что у отца был план. «Нам нужно только выиграть время. К тому же...» Я протянул руку и увеличил одну часть вселенской карты. «По словам глашатая, Вайлор находится тут, в этом мире. Думаю, если мы пройдем вот так, то сможем встретиться с ним и узнать детали». «Кстати, насчет этого типа. Он же совершенно спокойно путешествует через миры», — заговорила Эль. «Почему он просто не может переправить тебя одного к дракону?» «Он не может это сделать. Я уже задавал ему этот вопрос. Он ограничен договором. Все, что он делает, должно касаться только созыва. Так что на него полагаться не стоит. Он и так сделал больше, чем можно было ожидать». «Хорошо», — вздохнула Хара. «А теперь давайте обговорим примерный маршрут во всех деталях. Чем меньше сюрпризов и рисков, тем лучше».